и написать собственноручно, а писал он очень медленно. Больше всего времени у него отняло письмо к матушке. Оно требовало особого внимания. Он снова перечитал ее последнее послание. «Дорогой Фердинанд, считаю необходимым сообщить тебе о злополучном разделе Польши. Эта бесславная акция отняла у меня по крайней мере 10 лет жизни. И все же пришлось пойти на раздел. В противном случае Пруссия и Россия захватили бы Польшу целиком. Тебе известно, как я презираю Екатерину за ее безнравственность, а также какого мнения я о Фридрихе, этом воплощении сатаны, который отнял у нас Силезию и сделал все, чтобы погубить нас. Но твой брат, который является императором и регентом, несмотря ни на что, восхищается Фридрихом. Он уговорил меня принять участие в этом разделе по той причине, что раздел позволит сохранить мир и помешает росту могущества России и Пруссии, что представляет реальную угрозу для нас. Все же я последний подписала этот неправый договор о разделе, и то лишь потому, что прусский король и царица уже поставили под ним свои подписи и готовы были захватить целиком всю Польшу. Иосиф сообщил, что моя подпись его обрадовала, но я могу сказать по этому поводу одно. Я подписала и только. Для успокоения совести они вставили в договор слова «справедливый раздел», но я вычеркнула слово «справедливый». Я глубоко обеспокоена. С тех пор, как началось наше несчастливое правление, мы гордились тем, что, несмотря на все бедствия и испытания, справедливо и достойно исполняли наш долг. Это заслужило нам уважение всей Европы и даже уважение наших противников. Но все то, что создавалось годами, мы утратили в один год. Ничто еще не причиняло мне таких страданий, как эта потеря нашего доброго имени. С болью в сердце я должна признаться тебе, что мы того заслужили. Хоть мы и прикидывались честными, а оказались не лучше пруссаков. И я потеряла покой. Я мечтала бы отрешиться от этого постыдного раздела, который омрачает все наше правление. Да будет со мной милость Божья. Мое участие в этом печальном деле преследует меня. Оно давит, как тяжкий крест, и отравляет мне жизнь, которая и без того не радостна. Восстановить свое доброе имя мне необходимо, иначе печаль и меланхолия окончательно одолеют меня. Я славилась безупречной репутацией, и ты должен всячески хранить свою. Надеюсь, это научит тебя быть предельно честным во всех делах. Задача нелегкая для правителя, тем более, когда он окружен врагами. Твоя преданная и верная мать Мария Терезия. Фердинанд не знал, соболезновать ли матери или поздравлять. Несмотря на все ее сетования, она увеличила империю на 2 миллиона подданных. Он вспомнил слова Фридриха об отношении Марии Терезии к разделу Польши. Она плакала, но брала, и чем сильнее плакала, тем больше брала. И невольно улыбнулся, хотя и не разделял восхищения своего брата Иосифа Фридрихом. Так похоже на мать, терзаться угрызениями совести и в то же время вовсю использовать свою политическую власть. Однако этого Фердинанд ей не написал, а написал, что по мере возможности всегда будет следовать ее совету, и просил ее не поддаваться меланхолии, потому что все дети нуждаются в ней. Запечатав и отправив письмо, Фердинанд поехал в оперу. Эрцгерцог прибыл в театр Реджо Дукаль в 8 часов. Публика задыхалась от духоты, но никто не решался покинуть зал. Это сочли бы за оскорбление короны. Долгое ожидание вконец измучило певцов, но никто не посмел жаловаться. Вольфганг, рассерженный задержкой, хотел было протестовать, но пока он раздумывал, начинать ли дирижировать, раздался ясный ледяной голос Фердинанда: «Мы ждем». Вольфганг начал. Он не испытывал раболепных чувств, как певцы, и потому был недоволен их пением. Они так волновались, что пение их походило скорее на крик. Тенор, привыкший к церковному хору, а не к театру, смешил своей жестикуляцией и брал такие высокие ноты, будто хотел затмить мужское сопрано, а между тем мужское сопрано упросил эрцгерцогиню аплодировать в первую очередь ему. Это вывело из себя примадонну, которая стала вкладывать в каждую фразу массу надрыва, стараясь превзойти кастрата, хотя Вольфганг писал ее арии в расчете на удивительную легкость ее исполнения. Опера превратилась для Вольфганга в пытку, и ей казалось, не будет конца. Занавес опустился в 2 часа ночи, и последним действием Вольфганг дирижировал как во сне. Он не слышал аплодисментов, но был уверен, что опера провалилась. Стоял поздний час, и все мечтали лишь поскорее добраться до кровати, вследствие этого после представления не устроили приема. Папа, нахмурившись, молчал. Вольфганг был совсем подавлен. На следующий день он с удивлением узнал, что весь Милан только об опере и говорит. И причина тому — соперничество певцов. Театр был снова полон, спектакль начался вовремя, и певцы пели гораздо лучше. После недели представлений при полном зале «Лючио Силла» стала самой популярной оперой в Милане. Спектакли шли еще много раз. Граф Фермиан дал Моцартам личную аудиенцию. Он не стал обсуждать причины отказа эрцгерцога Фердинанда, но намекнул Леопольду Моцарту, неплохо бы написать о Вольфганге эрцгерцогу Леопольду. Восхищенный успехом Лючио Силлы, граф считал, что тосканский правитель, более музыкальный, чем его младший брат, сочувственно отнесется к подобному предложению. Леопольд последовал совету со смешанным чувством. От его прежнего оптимизма не осталось и следа, но отступать он не мог. Мысль о возвращении в Зальцбург, где музыка находилась в таком загоне, ужасала его. Он написал графу Арку: «Прошу вас передать его светлости наши извинения в связи с задержкой возвращения в Зальцбург, но ревматизм, который и прежде не давал мне покоя, в последнее время сильно обострился. Мало того, что болели плечи, теперь боль распространилась на бедра и на колени. Я не могу ходить и вынужден писать вам, лежа в кровати. Да и писать-то мне трудно, жестоко мучает боль. Прошу вас, однако, заверить его светлость, что мы возвратимся при первой же возможности». Они ждали ответа неделю, вторую, месяц. После 26 представлений Лючио Силлу сняли, а они так и не получили никаких вестей от тосканского двора. Однако граф Фермиан просил их подождать, и они ждали, томясь неизвестностью. Вольфганг подружился с Рауцини, кастратом, певшим Чичильо. Премьер считал свою партию лучшей в опере. Он понимал, что Вольфганг писал ее в расчете на голос Монцоли. Рауцини был очарован блеском и проникновенностью арий. «Я счел бы за счастье, — сказал он Вольфгангу, — если бы вы написали что-нибудь специально для меня. Что-нибудь такое, с чем не справиться и примадонне». Оперный жанр непреодолимо влек Вольфганга. Тем не менее мотет, сочиненный им для Рауцини, предназначался для исполнения в церкви. И назвал он его «Экскултате лубелате» — «Ликуйте и радуйтесь», что вполне отвечало его настроению. На этот раз ему не мешало посредственное либретто, не надо было заботиться о постановке, и все внимание он сосредоточил на музыке. Вольфганг писал о любви, ликуя и радуясь. Несомый потоком творчества, он сочинил мотет в виде инструментального концерта с сольной партией для Рауцини, самой высокой, на какую только способен человеческий голос. «Лишь колоратурная сопрано необычайной чистоты и силы может исполнить ее», — думал он. «Или кастрат, такой как Рауцини или Монцоли». Он